Глава четвертая. Корни. «Я ухожу», — горестно сказал обер-лейтенант. Сутенин хлестанул себя плетью по голенищу сапога и ни слова в ответ. «Я ухожу», — повторил Штумпф. «Почти год были вместе. Нам есть что вспомнить». Сутенин сквозь зубы. «Нечего вспоминать. Все осталось там, за пограничным столбом. Мы уже топчем, Штумпф, милую землю Суоми». «Да», — огляделся он, — «это, конечно, уже не дремучие топкие болота потерянной Карелии. Вон торгует ларек с суррогатным пивом, вон девочки маршируют на богослужение, и впереди колонна учительница, хоть бы значок Лотта Свярт догадалась снять, дура. А по холмам домики, сами красные, окошки белые, разрисованы, словно пасхальные пряники». «Суоми», — протяжно вздохнул лейтенант. На дворе соседней усадьбы пьяный капрал возился с лохматыми домашними медвежатами. Мальчишки подбадривали вояку свистом, а хозяин усадьбы, старый финн в синем жилете, сидел на крылечке, равнодушно сосал медную трубку. «Суоми!» — наконец отозвался Штумпф и, помолчав, грустно заговорил. «Мне уже нельзя оставаться здесь. Русские поставили вам жесткие условия. К 15 сентября ни одного немца на вашей земле». «Ты, я знаю», — сказал Сутенин, подумав, — «ты уйдешь сам. А вот ваша лапландская армия, скажи, уйдет ли она?» «Конечно нет», — улыбнулся Штумпф. «Мы не такие дураки, чтобы пожертвовать Лапландии этим важным плацдармом. И вам, лейтенант, может быть, еще придется драться с нами». «А ты, Штумпф, будешь драться против нас?» «Я солдат фюрера», — ответил советник. «Я тоже солдат», — закончил Сутенин и, повернувшись, крикнул в сторону капрала. «Эй, эй, берегись!» Позванивая массивной цепью, на двор усадьбы вышла темно-бурая медведица с маленькими заплывшими гноем глазками. Глухо рыча и оскалив пасть, полную желтых зубов, она встала на задние лапы и пошла прямо на капрала. «А вот я тебя!» — азартно крикнул капрал, скидывая с себя мундир с орденами. «Я не боюсь, хера лоутнанти», — добавил он, смеясь. «У моей матери две такие, даже пострашнее были». Цепь натянулась и рванула медведицу за горло обратно. Но капрал уже схватился с ней в обнимку, только взметнулась рыжая пыль. И замелькали в этой пыли руки человека и длинные, свалявшиеся в грязи космы на штанах зверя. «А вот я тебя! А вот!» — покрикивал капрал. «Пошли в дом», — сказал Сутенин. «Я тоже когда-то любил бороться. Мой отец специально для меня держал медвежат». Они поднялись на крыльцо, и в этот же момент из тучи пыли вырвался капрал, держась окровавленными пальцами за голову. «Ухо!» — простонал он. «Две войны отвоевал, а тут откусила сатана перкеля!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Штумп. «О-хо-хо-хо! Ухо!» Медведица, подгоняя детенышей шлепками лапы, не спеша уходила со двора. Старый финн в синем жилете также спокойно сосал трубку. За свою длинную жизнь он видел много всякого. И что ухо? «Иди, иди», — сказал он капралу. «Я тебя не звал на мой двор. Сам пришел». Садясь в горнице на лавку, Штумпф перестал смеяться и сказал. «Будем мы воевать или нет? А сейчас давай выпьем». «Хорошо, только немного. Ты же знаешь, я не пью после того случая». «Нейти!» Вошла румяная молодая крестьянка. «Обед можно подавать», — сказала певуче. За столом, когда одна бутылка опустела, Сутенин заговорил как-то горячо и поспешно. «Скажи, во мне еще не потеряно человеческое? Солдаты зовут меня собакой. Я сам чувствую, что бываю иногда под лицом, но скажи, я могу еще стать человеком?» «Давай выпьем», — предложил Штумпф, и когда выпили, строго посоветовал. «Меньше пей, и будешь человеком». Сутенин быстро пьянел, его мысли путались, он пытался ухватиться хоть за одну из них. «А все она! Она! Она!» — трижды выкрикнул он, едва не плача. «Водка?» — спросил Штумпф. «Зачем водка? Женщина! Водка пришла потом, сначала была женщина». «А я не знал». «Ох, если бы ты знал! Я думал, ты так, никого и не любил». «Попробовал бы ты не полюбить», — вскочил Сутенин и снова плюхнулся на лавку. «Ты бы попробовал! У нее были вот такие черные глаза!» «Черные? Она что, разве не финка?» «Да какое тебе дело? Я говорю, глаза были! Вот!» И взмахом плетки, описавшей в воздухе круг, он показал, какие были глаза. Потом сразу как-то сник, опустил голову на стол. «Да ты, оказывается, лысеешь», — заметил Штумпф. 27 лет. Рано. Если бы не война, не окопная жизнь...» «Иди к черту!» — обрезал Сутенин. «Ты сам-то лыс, как лапландская ведьма!» «Не злись!» — добродушно пробурчал Штумпф, прожевывая картошку. «Мы скоро распрощаемся и, наверное, уже никогда не встретимся. А я бы и не хотел. Почему так? Надоел ты мне. Ты мне тоже». Сутенин поднял голову, рассмеялся. Штумпф похлопал его по плечу, радостно загоготал. «Мы оба надоели друг другу, но совсем немножко, ведь правда? Нам нельзя ссориться, еще неизвестно, что будет дальше. Ну вот, давай руку. Давай руку, приятель. Мы с тобой неплохо воевали почти год». «Нейти!» — позвал Сутенин, растрогавшись. «Еще бутылку пены Иматры! Если нет водопадной пены, тащи самогону!» «Хватит, что-то!» — убеждал его Штумпф. «Ведь ты же решил не пить!» «А почему не пить?» «Почему?» — наседал на него Сутенин с покрасневшими от слез глазами. «Скажи, я подлец? Я подлец, да?» «Да кто тебе сказал? Сядь!» «Нет, ты ответь! Я, выходит, подлец!» «Брось, лейтенант! Нейти, не надо никакой пены!» «Нейти!» — настаивал Сутенин. «Тащи пену!» Девушка, заложив руки под накрахмаленный фартук, стояла в дверях. «Я не знаю, кого мне слушаться!» — томно выпивала она. «Конечно, меня!» — кричал лейтенант. «Я финский патриот, а ты читала в Суомен Сусиали Демократти, что ни одного немца! Вот! А он немец! Тащи пену!» «Ты пьян, Рикка!» — уговаривал его Штумпф, сам начиная беспричинно смеяться. «Ты пьян, и 15 сентября еще не наступило. Я могу уехать 16-го». Но на улице уже стоял грузовик, в котором рассаживались едущие в Лапландскую армию немецкие военные советники, и Штумпф уехал вместе с ними. Старый финн в синей жилетке еще долго сидел на крылечке, потом встал и, кряхтя и охая, поднялся в дом, где расположился Сутенин. «Опьянел и спит», — доложила румяная Нейти. Не выпуская изо рта медной трубки, старик прошел в комнату офицера, дал понюхать со своей сморщенной ладони лейтенанту какой-то порошок. «Ох, ох, что ты!» — забарахтался Сутенин, быстро трезвее. «Нехорошо», — качая головой, тихо и совестливо произнес старик. «Наша Суоми так страдает, а вы пьянствуете. Сегодня ровно в полночь вам надо быть на даче госпожи Курк-Камякки, что в 7 верстах отсюда». «Что? Что?» «Ну ладно», — сказал старик. «Я еще зайду к вам, напомню». Подполковник Кихтеля часто зевал и сразу же крестил рот. Лапландские духи, как известно, настолько злы, что только и ищут лазейки, как бы забраться внутрь человека. «Обождем еще немного», — говорил он, посматривая на браслетку золотых часов. Госпожа Курк-Камякки спустилась в комнату, где собрались заговорщики, принесла поднос с маленькими чашечками кофе. Каждый офицер достал пакетик с мелко наколотым сахаром, стал пить кофе в прикуску. Чадила керосиновая лампа, поскрипывали стулья, под полом возились крысы. «Ну где же лейтенант Агрикола?» — снова сказал Кихтеля. «Связного к нему послали еще утром, а его все нет». «Район Вуо-Ярви», — заметил кто-то из угла, — «очень труден для нашей работы. Там полковник Юси Пеккола, и лейтенанту Агрикола, очевидно, не так легко вырваться». Откуда-то сверху через потолок донесся бой часов. «Ждать нельзя», — произнес подполковник. «Пора приступать, господа. Лейтенант Сутенин, садитесь ближе». Рикко Сутенин пересел к огню. Ему было немного скучновато на этом совещании, потому что многое он уже знал. Так, например, ему было известно, что сейчас по всей стране идет отбор офицеров-ветеранов, которые впоследствии должны будут стать командирами так называемых ударных батальонов. Назревает государственный переворот, и на пост скандинавского фюрера намечается, кто бы мог подумать, сам начальник генштаба генерал Айро. «Я часто пью водку, болтаю лишнее, но об этом мне проговориться нельзя. Молчи, мой род, забудь это имя». «Мы уже дошли до конца веревки», — говорил Кихтеля. «Но выход из войны с Россией — это лишь маневр, дающий нам передышку. Восточно-карельский вопрос, основанный на великой финляндской идее, остался на этот раз неразрешенным, однако мы не собираемся отступать от своих законных требований. За нами остается весь государственный аппарат, цели которого прежние даже при новой политической ситуации. В Финляндии существует закон о несменяемости чиновников, благодаря которому от должности чиновника может освободить один только суд. Наконец, у нас есть выкованная в боях армия, и вы, господа офицеры, снова поведете ее за собой. Стоит только одному русскому солдату перешагнуть пограничный рубеж, как будут взорваны мосты, тоннели, разрушены водоразделы озер, и вода затопит целые районы. Один Вянрике перебил подполковника. «Простите, херре Эверстиллоутнанти», — сказал он, — «а если русские не станут оккупировать нашу Суоми, к чему тогда сведутся цели нашего заговора?» Кихтеля слегка, как показалось Суттинину, поморщился, и лейтенант, чтобы выручить своего начальника из затруднительного положения, ответил сам. «Неужели вы не понимаете, Вянрике, что дело тут не только в оккупации? Азиатская угроза страшна не только нам, как соседям России, но и Англии тоже. Наконец, Соединенные Штаты просто не потерпят усиления мощи Советов». «Еще вопрос?» — спросили из угла. «Мы все здесь члены одной организации, и нам хорошо понятны цели нашего патриотического движения. Но есть армия, которая разойдется после перемирия по домам, вгрызется в землю и... Какое солдату дело до Англии, а также и до Америки?» «Согласие у солдат», — резко ответил Кихтеля. «Мы не собираемся и спрашивать. На то он и солдат, чтобы повиноваться, а не рассуждать. Списки этой армии уже составляются по всем 34 щуцкоровским округам». Донесся топот копыт. Отогнув край шторы, один офицер выглянул в окно. «Кажется, лейтенант Агрикола из района Вуоярви». В сенях громко прошуршало тафтовое платье госпожи Куркомяки, щелкнула задвижка, раздались торопливые шаги, и дверь, выбитая ударом ноги, распахнулась. Все невольно вздрогнули. На пороге стоял полковник Юсси Пеккала. «Встать!» — сказал он. «Я здесь самый старший!» Мокрое старое кепи расползлось на его голове, лицо и одежду опутывала лесная паутина. От полковника сильно пахло лошадиным потом. Он, видно, долго мчался сюда на лошади, не разбирая во тьме дороги, отсюда и пот, и эта паутина. Кихтеля первый оправился от смущения. «Господин полковник», — твердо произнес он, — «попрошу вас покинуть собрание. Вы не можете быть нашим единомышленником». Юсси Пеккало стянул с головы кепи, сильно встряхнул его. Капли воды, сорвавшись с козырька, обрызгали Суттинина, и он вздрогнул. «Единомышленники?» — рассмеялся полковник. «Так вот, довожу до вашего сведения, что лейтенант Агрикола, которого вы ждете, и его единомышленники арестованы мною как враги наступившего мира. Оружие они украли, но закопать не успели, и лейтенант Агрикола сознался во всем». «Ложь!» — крикнул Суттинин, привычно потянувшись к плетке. «Я знаю лейтенанта Агрикола, и он никогда не мог ничего сказать вам». «Он долго и не говорил», — снова рассмеялся Пеккало. «Но я спустил с него штаны и посек шомполом его тщеславный зад. После этого лейтенант плакал, как девка». Пожилой Вянрике, грудь которого была украшена немецким железным крестом первой степени, истерично вскрикнул. «Вы оскорбили честь финского офицера!» «Что?» — грозно переспросил Пеккало. «Вы говорите честь? Но честь имеется у меня!» «Может быть, — добавил, помолчав, — она есть у подполковника Кихтеля. Но только не у таких сопляков, как вы!» Кихтеля, снова поморщившись, вздохнул и сел. Посмотрев на него, осторожно сели офицеры. Командир района Вуоярви остался стоять на пороге. «Честь!» — повторил он с издевкой и грубо выругался. За дверью испуганно прошуршало тафтовое платье. «Попрошу вас удалиться!» — крикнул Кихтеля. «Не ори!» — сказал Пеккало и выхватил пистолет. «Не ори на меня, а то прихлопну, как жабу! Кто вы здесь такие? Вы же ведь даже не лес. Вы корни, которые так глубоко ушли в землю, что вас уже не вырубить топором». «Не вырубить!» — крикнул Вянрике, и черный железный крест качнулся на его груди. «Но еще можно выжечь!» — закончил Пеккало. И тогда в нашей Суоми можно будет сеять золотые зерна. «Я ухожу», — сказал он, натягивая кепи. «Мне здесь нечего делать. Но предупреждаю вас всех, что я этого так не оставлю. Я сегодня же напишу обо всем начальнику генштаба генералу Айро». «Пусть пишет», — сказал Кихтеля, когда за окном снова зашлепали по грязи копыта коня. «Пусть пишет. Но мы тоже этого так не оставим. Если Чирий долго не заживает на одном месте, его вырывают раскаленными щипцами. Лейтенант Сутинин!» Рикко Сутинин встал, одернул мундир. «Я понимаю», — покорно сказал он. «Тогда обождите, пусть отъедет подальше». «Слушаюсь, херра Эверстил Лутнанти». Наступило молчание. Кихтеля посмотрел на часы, налил в стакан ароматного шведского коньяку. «Пора», — сказал он, — «пейте в дорогу». «Кейтос», — поблагодарил Сутинин, — «но я не пью». «Вот как?» — удивился подполковник и вынул из кобуры тяжелый маузер. «Возьмите, это лучше вашего кольта. Очень сильный удар, бьет на вылет. Лошадь берите тоже мою, она стоит в конюшне». «Я все-таки выпью», — сказал Сутинин, и залпом осушив стакан, поспешно вышел из дому. Осенний лес шумел настороженно и таинственно. Дорога едва-едва светлела среди деревьев, терялась где-то во мраке. Протяжно ухал филин, стучали под копытами горбатые корневища, низко нависшие ветви елей хлестали по лицу. «Как далеко он мог отъехать?» — думал Сутинин, и волнение человека передавалось лошади. Прижав острые уши, она вытягивала свое мускулистое тело в стремительном галопе. Где-то в глухой болотистой низине холодным серебром сверкнуло озеро, белой свечой пролетел мимо поворотный столб, дорога уходила вправо, поднималась в гору. Сутинин придержал коня. Чтобы смягчить топот копыт, свернул на обочину в густую траву. «Тише, тише!» — успокаивал он лошадь, похлопывая ее по круто выгнутой шее. Дорога закружила петлями, словно выискивая менее крутые подъемы. С высоты виднелись далекие деревенские огни, похожие на рассыпанных в траве светляков. Жутко и тускло горела на горизонте рыжая точка костра. «Тише, тише!» Он совсем остановил лошадь. Разгоряченная бегом, она мотала головой, грызла звонкие удила. И вдруг из темноты леса послышался знакомый, приглушенный цоканьем копыт, голос. Женский голос. «Ах, если бы ты знал, Юсси, как мне...» Сутинин вытянулся в седле. «Кайса! Она выходит с ним! У, поганое отродье!» И, вынув из-за пояса маузер, крикнул. «Полковник Пеккала!» Голоса стихли. Было слышно, как шумно вздохнули лошади. Сутинин направил своего коня в придорожный кустарник, снова позвал. «Полковник Пеккала!» Командир района Вуоярви что-то громко крикнул, повернул свою лошадь на голос. Топот копыт приближался, и Сутинин, взводя курок, сказал. «Я вас жду, полковник!» «Кто здесь?» «Какому сатане я понадобился?» — прозвучало совсем рядом, и лошадь Пеккала, перепрыгнув канаву, тоже перешла обочину. Теперь они оба сходились под тенью деревьев, отводя от своих глаз колючие ветви. «Юси!» — пронеслось вдалеке. «Опять она!» — подумал Сутинин и, проглотив слюну, поднял тяжелый маузер. Подняв маузер, воскликнул. «Именем моей многострадальной партии!» и выстрелил в темноту. «Раз, другой, третий!» Ломая кусты, шарахнулась в сторону лошадь. Полковник вылетел из седла, закружились сорванные листья. «Все», — тихо сказал лейтенант. «Юси!» — разрастался вопль сестры. И в этот же момент сильные руки, словно выросшие из самой земли, вырвали Сутинина из седла. Тяжелый кулак опустился ему на лицо, застрявшую в стремени ногу рвануло болью. «Ой, ой, ой!» — закричал лейтенант, а полковник бил его по лицу и приговаривал. «Ситте веле путуй! Кастоса! Митте веле! Вот тебе! На! Вот! Вот еще!» Прискакала Кайса, упала в траву. «Юси, что с тобой? Юси, Юси!» Сутинин шарил руками вокруг, искал маузер. «Уйди, уйди!» — говорил он. «Убью! Уйди!» «Рика? Ты?» Полковник встал, рванул пучок травы, долго вытирал руки. Потом сказал. «Посмотри лошадь. Кажется, все три в голову». Сутенин бессильно плакал, и высоко над ним висело черное небо. Только одно думал — умереть бы. «Рика, брат мой, скажи, зачем?» «Уйди», — прохрипел он. «За что?» — спросила Кайса. «Уйди, сука!» Полковник ударил его сапогом. «Юси, зачем? За что? Разве ты...» «Милая, хватит». «Милая», — повторил Сутенин, и страшная злоба, какой еще никогда не испытывал, захлестнула его. «Ты», — сказал он, поднимаясь, — «костлявая шлюха! Дерьмо!» «Замолчи!» — крикнул полковник. «Нет, я скажу, я все скажу. И как она в банях, и как...» «Молчи, гад!» — замахнулся полковник. Кайса опустилась на колени, закрыла лицо руками. «О!» — простонала она. «Какой ты подлец! Какой...» «Поехали!» — приказал Пеккало и взял под усцы лошадь подполковника Кихтеля. «Но какой ты подлец!» — повторила Кайса и плюнула в лицо своему брату. Долго ехали молча. Час, два, три. Кайса плакала. Пеккало курил сигареты. Лес из черного постепенно становился синим. Наступал рассвет. Обозначилась изморозь на травах, под копытами похрустывал тонкий ледок. Петухи горланили в далеких селениях, однажды какой-то человек перебежал дорогу. «Ох!» — тяжело и устало вздохнул Пеккало. Кайса оглянулась. В седле сидел маленький, нахохлившийся от утренней свежести человек, лицо в жестких морщинах, рот поджат в тонкую складку, даже не видно губ, и на локтях куртки большие заплаты, сама нашивала. «Я люблю тебя, Юси», — сказала она. «Так что?» «Я люблю. Вот и все». Лошади пошли рядом, взмахивая головами. Колени всадников терлись одно об другое, их локти почти касались. «Слушай, Кайса», — сказал Пеккало, — «с меня хватит. Запомни, если я еще хоть раз услышу от кого-нибудь о твоем прошлом, я тебя выгоню или зарежу». Кайса опустила поводья, упала ему на грудь. «Юси, мой добрый Юси, спасибо тебе». Всходило солнце, и птицы просыпались.